Глава 18. Мы двигались то чуть более ускоренно, то намеренно замедляя ход. Зато первые 4 ночевки провели на постоялых дворах и в гостиницах Пало Талы. А вот 5-ю ночь, как раз перед съездом с тракта, не доезжая 2 дней пути до Навора под открытым небом. В темноте пришлось защищать наших лошадей от стаи волков. Вроде сейчас и время года, когда хищные звери не сильно голодные, а вот поди ж ты, пожелали свежей конинки, видимо, рассчитывали на нашу безалаберность. Поучаствовать в отражении атаки на дальний табун мне не пришлось. Пока вскочил, растормошенный Ангелиной, пока в попыхах оделся, пока пробежал в сопровождении охраны 1,5 сотни ярдов, все уже закончилось. И 6 волчьих трупов лежали в центре небольшой поляны, куда их принесли из леса. Шкуры снимать не стали, тут недалеко прямо деревенька, пусть крестьяне обогатятся, когда найдут. После сворота с тракта дорога стала заметно хуже, но и мешающие движению встречные колонны почти не попадались. Так только небольшие крестьянские обозы или одиночные подводы да длинный караван работорговцев, перевозивший кандальников с одного рудника на другой. От тряски фургона глаза сильно уставали читать. Приходилось делать частые перерывы и заниматься изготовлением или обновлением амулетов. А еще у меня теперь есть забава. Составляю своим котятам компанию в их играх. Забавные они у меня, но уже чувствуются, настоящие хищники растут. Меня не грызут сильно, а вот другим надо с Мурзиком и Котькой быть сильно настороже. Если что не так, дерут когтями до мяса. Почему-то в своих друзей-пушистики, кроме меня, записали и «Эй, ты!». Уж не знаю, чем чернокожая девчонка так заслужила их доверие. Как по мне, так совершенно глупое создание, но хуже всего, что болтливое. Рот вообще не закрывается. То лопочет что-то неразборчивое, то поет непонятные, но веселые песенки. Ладно, я что, пусть радуется поездке. Мне она сильно не мешает. Когда берусь за свитки или фолианты, прогоняю ее в повозку к рабыням-кошеваркам и прачкам. Едут с нами 4 молодых женщин-служанок. Кажется, становится все жарче, особенно под тентом, хотя обе полы, передняя и задняя, у меня закрываются только на ночь, а так постоянный сквознячок. Горячее варево мы едим только вечером и утром, обедаем же сухомяткой. Если надолго останавливаться еще и днем, разводить костры, готовить пищу, то мы и за год до дома не доберемся. За 7,5 дней проехали уже более 1,5 сотен миль. Довольно быстро движемся. Сохранить бы такой темп было бы здорово. Ко мне в повозку вернулась Юлька и принялась нарезать колбасы, окорок и сыры. Пора было подкрепиться, но спокойно поесть у меня сегодня не получилось. К заднему борту подъехал Иван Чайка и, склонившись с седла, доложил. Из авангарда просигналили. Впереди военная колонна. Черт, неужели ронерцы вычислили мой хитрый план и все же меня перехватили? Не может быть, они бы элементарно по времени не успели. Впрочем, чего я сразу волнуюсь, как дитё малое, еще толком ничего не выяснив. «Коня мне!» Скомандовал, схватив со столика колбаску и, сидя, принявшись одеваться в кольчугу. Обычную, не ту оловянно-магическую. Выставил вперед ноги, чтобы заскочившая в помощь к Юльке Ангелина натянула на мои ноги ботфорты. Тревога оказалась ложной. Нет, военный отряд нам навстречу действительно попался. Но, во-первых, это оказалась королевская пехота, а во-вторых, сильно потрепанная в боях с крестьянской армией. От 4 рот осталось меньше 200 человек, из которых треть — раненые. Слава Создателю, прежнее здравомыслие пожилого человека ко мне постепенно возвращается. И я не стремлюсь уже стать в каждой бочке затычкой. С предложением помочь в исцелении тяжело изувеченных не лезу. Кто они мне? Соотечественники? Нет, эти вояки служат Эдгару, набраны из королевского домена, и может произойти так, что будут против меня и моих родных сражаться. Войны между монархами и герцогами тут сплошь и рядом случаются. Только на памяти Степа, когда ему было 7 лет, герцог Виталий Неллерский вначале отбивал поход отца нынешнего короля, а затем сам разорил Олск. Сжег там все пригороды и обобрал городскую казну, забрав в качестве откупа более 30 тысяч драхм. Тогда на улицах Неллера были большие празднования. Степ с Ником впервые попробовали вина, сперев его со столов на Ратушной площади. Точнее, своровал Николас почти половину кувшина. Но пили, да, втроем. Еще Валька была, ходившая за моим предшественником в этом теле хвостиком. Похоже, с 6 своих лет уже влюбилась. В общем, я не мать Тереза всех подряд исцелять. Когда мы дошли до Черма, он уже догорал, рассказывал пожилой майор, командир разбитого отряда. Наша помощь опоздала. Тела барона и его семьи уже начали сохнуть на кольях, а его тещу и вовсе распяли на воротах. К ней у быдла были особые счеты. Лагерь пришлось разбивать возле разрушенного поселения. Ночью на нас напали со всех сторон. Отбиться удалось, но потом 2 суток нас при отходе почти непрерывно атаковали. Отстали только позавчера, когда мне удалось плетением лавины камней прибить их самый хорошо вооруженный отряд. Нам, конечно же, пришлось остановиться, и чтобы спокойно разъехаться по неширокой дороге, и чтобы переговорить. Пока колонны медленно протискивались мимо друг друга, мы, я, Карл, лейтенант Сыска и баронет Леон беседовали с 3 офицерами королевской пехоты, организовав небольшой перекус на покрытом редким подлеском холме вблизи шляха. «Как же вы ночное нападение проспали?» — хмыкнул капитан Бюлов. «Мало людей в секреты выставили». В этот момент с проезжавшей мимо телеги пехотного обоза донесся мучительный стон одного из раненых. «Я крепче сжал, вышитый мне на память Бертой, миледи Бертой из новинок, кусок ткани, который теперь постоянно носил с собой, почему-то успокаивает, навевает умиротворение, и на вопль изувеченного постарался внимания не обратить. Получилось. Надо же». «Все как по лагерному уложению маршала Филинского», не обиделся на слова моего капитана майор. «Только, баронет, среди мятежников полно местных уроженцев. Им здесь каждый куст, каждая кочка, каждый овраг или ложбинка знакомы. Вот и застигли нас врасплох. Спасибо еще собакам, они тревогу подняли. Хотя из-за здешних волков мы почти внимания на их лай не обращали. Но тут реально спасли. Кстати, Леон, имею в виду, в каждой деревне или на отрубе у этой падали имеются соглядатаи. Так что лучше лишний раз в них не сворачивай. А до границы с Армайской провинцией старайтесь двигаться быстрее. Да, вам проще, у вас у всех кони. Чего тебе, Айтер?» На мгновение мне показалось, что офицер имеет в виду моего бывшего одноклассника. Но нет, это оказался лекарь. Настолько молодой, будто лишь вчера слез с университетской скамьи. «Даже мазь из живого металла не помогла», — ответил тот. «Двое испустили дух. Куда их? Сжечь или прикопать?» «Ты видишь, я разговариваю, лейтенант», — озлобился майор. «Без меня, что ли, такой пустяковый вопрос решить не можешь?» «Ладно, я услышал. Закопай, некогда с костром возиться. И поторопи свои телеги, вы нас задерживаете». Посмотрев ему вслед, он нахмурился. «Нам пора. Боюсь, до Пала-Талы и половины раненых живыми не довезем. У Навара где-то вблизи есть обитель исцеляющих», — сказал лейтенант Николас. «Может, тебе своих увечных сразу туда отправить?» «Обитель есть, а денег в полковой казне на услуги сестер нет», — — скривился командир пехотного отряда. «Мы же недавно только после переформирования. Жалование и то не всем еще выплатили. Надеялись, что после королевского займа у Верции что-то изменится, но пока все по-прежнему. Золото на восток утекло, война там все съедает. Ну, пока. Удачи!» «Вам тоже, господа!» Подал и я голос, скромно всю беседу простоявший молчком. Пехотинцам меня представили милордом Степом, без конкретизации, кто я есть на самом деле. Каким-то чутьем, тем не менее, пехотные офицеры все равно поняли, что я старший тут среди всех. По их взглядам увидел. Чутьем? Нет, все проще. «Вы бы латный нагрудник, ваше преподобие, надевали?» — сказал баронет Леон. «Зачем?» — дернул плечом. «В сечу влезать я не собираюсь, а воздушная защита у меня мощная. Чтобы не выделяться среди других», — показал он глазами сначала на себя и Карла с сыщиком, а затем и на проезжающий мимо нас строй кавалеристов. «Если кто-то задумает на нас напасть, не хотелось бы, чтобы они сразу определили, кто главный, и не направили бы главный удар по вам. Вам же труднее будет сплести заклинание». «А что, логично и правильно». Улыбкой поблагодарил офицеров за то, что составили мне компанию, и вернулся к своему обеденному столику. «Сейчас очередь маркиза со мной поиграть. Выпускать одновременно из клетки обоих котят я больше не рискую. Слишком уж они у меня шустрые. Одного-то легко ловлю, когда тот собирается улизнуть из фургона. А вот с двумя приходится потеть. Котьку позавчера поймал уже у самой кромки березняка с помощью плетения обездвиживания». «Ничего, Мурзик!» Я покачивал котенка на руках и чесал ему животик, отчего тот мурчал, как мотор моего «Фольксвагена». «Как приедем, будете гулять где хотите. Дома вас никто не обидит. А если обидит, долго не проживет». Как-то по ощущениям котята словно протягивали для меня нить между этим миром и родным, как будто бы я сейчас и здесь, и там. Странное чувство, но предаваться ностальгии некогда, как и возвращаться к чтению. Не до манускриптов мне сейчас. В опасные места въехали, пора быть рядом со своими людьми, в готовности к схватке. Отправил недовольного пушистика назад в клетку и велел Ангелине извлечь мой полный доспех. Латы я и правда надену, а вот без шлема обойдусь. У многих офицеров и сержантов на головах береты, а шлемы приторочены к седлам, вот и мне так комфортнее будет. Юльке велел позвать Сергия и начал собираться к поездке верхом. «Конспект мой держи наготове и будь всегда рядом», — холодно сказал секретарю, забираясь в седло. Выяснять я не стал, но подозреваю, что Серега вместе с Карлом участвовал в заговоре против меня. То ли я дал повод излишней раздражительностью, и причиной они посчитали долгую воздержанность, а может, просто решили сделать мне приятное. Но вторая в этом путешествии ночевка, когда мы останавливались на постоялом дворе «Медвежий угол», завершилась тем, что я проснулся от соприкосновения с теплым, мягким, податливым девичьим телом. Спросонья, не очень соображая, повелся на вспыхнувшее желание юного тела и получил удовольствие. Да, вначале удовольствие, а потом пришло осознание, что переспал с трактирной девкой, на которой пробы ставить негде. Что-то объяснять своим соратникам насчет этого бесполезно. Милорд Монский, быстро поняв, что его интрига удалась, был очень собою доволен. Но не обязательно ведь объяснять людям все открытым текстом. Я теперь держу себя с вассалом и секретарем намеренно отстраненно. Уж не знаю, насколько меня хватит, ребята-то они хорошие. Хотели своему сюзерену приятное сделать. И все же рассчитываю, до них дойдет. Не нужно мне дарить то, о чем я не просил. Когда вернулся в седло, наша колонна ехала мимо недавно засеянных полей. пока не научился по маленьким росткам различать, какую именно культуру разводят. Да мне сейчас это и не нужно. Справа от дороги по-прежнему возвышался смешанный лес, поэтому деревню увидел внезапно за поворотом. Она располагалась в паре сотен ярдов в стороне, а на полторы мили дальше виднелся и замок, точнее, над верхушками деревьев торчал купол донжона. «Это наверняка дружинники местного барона», — пояснил мне Эрик, заметив, куда направлен мой взгляд. На въезде в деревню три десятка кольчужных вояк собрались у группы высоких деревьев, на одном из которых болтался и выл подвешенный за руки бродяга. Под ногами бедолаги развели огонь. «Тут кругом сейчас банды», — объяснял лейтенант дружины барона Стерма капитану Бюлову. «Мы только днем и только большим отрядом рискуем выезжать из замка. Хорошо хоть, что севу не препятствуют, но у нас много крестьян ушли к мятежникам, а тут неподалеку медный рудник. Так с него сразу 400 кандальных рабов к мстителю ушли». «К кому?» — спросил, невольно переглянувшись с Карлом, забыв, что должен друга игнорировать. «Я ведь обижен». «К Джеку-мстителю? Он же вроде южнее безобразничал. Ну, в смысле, разбойничал». «Слышали про него?» Пожилой офицер с обильной проседью в густой бороде почесал грязную шею. «Да, он был у Горштанта и Палерна когда-то, но после побега из Рансбура, и какие растяпы его упустили. Пришел со своими отрядами в наши края. Барон Черм, приятель нашего господина, погиб вместе со всей семьей. Это мститель. Мы вчера троих сволочей поймали. Он это, они подтвердили». «А тут кого поймали?» — уточнил, посмотрев на утробно воющего, подвешенного над костром оборванца. «Тоже из людей Джека? Как-то он вообще не похож ни на бунтовщика, ни на вояку, ни даже на крестьянина или раба. Бомж обыкновенный, бродяга». «Сейчас выясним», — хмыкнул лейтенант. «Все, что знает или видел, расскажет». Наши фургоны не останавливались, и вскоре мы распрощались с дружинниками, нагнав голову колонны. Через 3 часа, когда начали уже высматривать место для ночного привала, достигли неширокой, но очень бурной речки, над которой стоял мост, выглядевший настолько хлипко, что казалось, он развалится под тяжестью любой нашей повозки. «Да ну ладно, другие же как-то здесь ездят, переправимся и мы». Наверное, тем не менее остановились, дожидаясь подхода всех фургонов. Мои солдаты рассыпались вдоль берега. Капитан предложил переправиться и стать лагерем возле редкого лиственного леса. Там и место удобное, и река рядом для водопоя, и округа просматривается неплохо, что в нынешних обстоятельствах хорошее преимущество. «Эй ты!» — крикнул негритянке. «Почему опять без обуви бегаешь, дрянь?» Ей я справил 2 пары сапожек и 1 бутсов, но девчонка предпочитала носиться босиком. Кстати, бегает она очень быстро. Подскажу Юлиане, чтобы из нее гонца себе сделала. Правда, эй ты на лошади вообще сидеть не умеет. Будет пешим посланцем. «Хали, Хали!» — отозвалась, улыбаясь, страшила. «Можно подумать, я знаю, что это такое, ее Хали». «Юлька!» — позвал служанку. Та ехала верхом и опять лясы точила с Ником, нашим другом детства, ставшим уже весьма уважаемым воином, хоть и юным. «Еще раз увижу эту черную молнию босой, влетит тебе, поняла?» Пригрозив девушке, я обернулся к своему будущему лейтенанту. «Эрик, одним только словам чужих дружинников доверять не хочу. Нам бы самим где-нибудь пленного мятежника взять». «Сделаю, милорд», — кивнул он. «Когда прикажете отправиться?» «Когда тебе удобнее, но обязательно сперва поужинайте горячего. Я же заботливый начальник, так сказать, слуга создателю, отец солдатам. С амулетами только разберись для группы поиска. Если у кого-то уже остался без энергии, у меня 3 новых есть воздушные и 2 защит от магии». «Последние не нужны», — хмыкнул Эрик. «Вряд ли мы самого милорда Джека встретим, а про других одаренных среди бунтовщиков я не слышал». «Это не значит, что их нет», — не согласился с мыслью своего сержанта. «Внезапные неприятности всегда возможны. Не ты ли мне часто об этом напоминаешь? Ладно, с меня скопление мятежников, с тебя пленник». Мост наши фургоны все-таки выдержал, хоть и с грехом пополам. Я было попытался сунуться на тот берег в первых рядах, да Карл не пустил. «Степ, подожди, там все осмотрят. Мало ли, вдруг засада», — сказал он. «Ну не злись уже, я же о тебе забочусь. Мне так положено». «Ага, заботится он», — подбавил в голос как можно больше сарказма. «От твоей заботы того и гляди, раньше времени с Создателем встречусь. Ну чего ты так смотришь? Подложите мне с Сергием однажды неизвестную дворовую шлюху, пока я сплю, а та убийцей окажется или нет, не убийцей, а больной какой-нибудь страшно неизлечимой болезнью, приводящей к немедленной смерти. Или с ядом на зубах, со смертельным укусом, или... Степ, ну перестань, прости, больше не буду». «Опять детский сад. Видите ли, он больше не будет». «Ладно, и в самом деле пора перестать дуться. Да и мне, без беседы с ним. А Сергий мне постоянно нужен для работы. Совместный же труд он людей объединяет». В этот раз Бюлов выставил удвоенные посты и, кроме этого, назначил постоянно бодрствующий, сменяемый резерв из 20 вояк. Я сразу полез в повозку с Сергием, активировав внутри осветительный амулет. Наползли сумерки, а под тентом и вовсе ничего не разберешь. Перед Котькой пришлось извиниться, что пока не вытащил ее из клетки. Не до того. Плетение любопытного ока являлось энергетически емким по количеству нитей. 17. Но довольно простым в создании. Там в основном круги и ромбы со связующими линиями. Никаких тебе искривляющихся спиралей или неправильных многогранников. Так что за час управился. «Смотри со мной», — сказал Сергию, когда передо мной возникло светящееся пятно в виде экрана. «Карта от тебя далеко?» «Нет, вот она, как вы и приказали». С помощью данного плетения очень сложно обнаружить одиночек или замаскировавшиеся от вида сверху небольшие отряды. Да только я не такие цели выискиваю. Око полетело осматривать округу в радиусе до 6-7 миль с высоты птичьего полета. Обычным зрением его не разглядеть, да и вряд ли кто из мятежников пялится сейчас вверх. Плохо еще то, что непросто определить масштаб осматриваемой местности. Кое-какая погрешность в определении местоположения обнаруженных объектов однозначно будет. Но мой сержант не лаптем щи хлебает. Разберется в полученной мной информации. Заклинание продержалось менее получаса. Этого вполне хватило, чтобы секретарь нанес на карту 4 точки предполагаемых бандитских лесных убежищ, ближайшее из которых, где бродило или отдыхало человек 300-500, точнее не скажу, находилось всего в 3 или около того милях от нашей стоянки. «Ну вот, теперь Эрику не надо будет лисом по лесу петлять». Я выпрыгнул из фургона. «Теперь можно и поужинать». Чуешь, как вкусно пахнет? Сильно отвлекало от работы, но я справился.